Я признаюсь вашему императорскому величеству, что причиной была единая ревность к славе, ослепившая всех до того, что казалось, что один у другого оную отымлет. Сим энтузиазмом, к несчастью своему, воспользовался подпоручик граф Толстой по молодости лет его, и, наконец, когда взаимное всех к пользе общее усердие возродило еще более прошлого взаимное друг к другу уважение, то и остался он жертвой поступка своего». Обращая его к месту своему, всеподданнейше прошу всемилостивейшего ему прощения, ибо жестоко для чувствительного сердца наказание лишену быть способов разделить славу великого подвига. Милость вашего императорского величества есть единственное для нас всех прибежище. Я чувствую себя виноватым, поспеша моим донесением и повергая себя к стопам вашим императорского величества, всеподданнейше прошу прощения себе и всем морским офицерам. Всемилостивейший государь, мы охотно жертвовали тебе жизнью и столь же охотно и впредь идем ее жертвовать. Сноска. Тихменев. Историческое обозрение образования российско-американской компании и действий ее до настоящего времени. Письма Рязанова. Санкт-Петербург, 1863 год. Конец сноски. Закончив письмо, Рязанов долго смотрел на вершины двух высоких сопок, забеленных снегом. В лучах вечернего солнца сопки казались необыкновенно красивыми. Приближалась осень. На деревьях и кустарниках пестрели листья желтоватых и красноватых оттенков. Краснела крупная камчатская рябина. Но в лесах, окружавших со всех сторон обширный залив, все еще пели птицы, и было много малины и смородины. Перед самым отходом корабля Рязанов долго разговаривал с генералом Кошелевым. Этот честный и строгий человек все больше и больше нравился Николаю Петровичу. «Я вам посоветую осторожнее держаться с капитаном Бухариным, если доведется попасть в Охотск», — сказал под конец генерал. «Кто он такой?» «Правитель Охотского края чувствует себя наместником. Подобного казнокрада и вымогателя еще не видано на свете. Он ничем не брезгует. Он не просто казнокрад, он разбойник». «Не могу поверить, ваше превосходительство». «Вы, наверное, думаете, почему я не пожаловался в Иркутск или Петербург на такого человека?» «Да, действительно, я подумал. Николай Петрович, голубчик, этот человек задерживает почту, проходящую через Охотск, а ведь другого пути у нас нет. Он распечатывает все конверты, в которых подозревает для себя что-нибудь вредное, и уничтожает». «Невероятно, ваше превосходительство! Вскрывать почту могут только по приказу государя». Недавний обер-прокурор первого департамента Сената Рязанов не мог поверить в столь тяжкое нарушение законов. «Невероятно, но так есть. Поступки Бухарина превосходят всякое вероятие. Охотск ужасен для всех. Никто не решается ехать туда, опасаясь за свою честь и даже жизнь. Об этом все знают, но он словно пробка торчит в Охотске и закрывает все жалобы, и эту пробку нельзя вышибить. Я обязательно побываю в Охотске и лично доложу императору», — пообещал Рязанов. Говорят, что Бухарин наворовал за 2 года более 100 000 рублей. При его-то должности. «Кстати, компания, которую вы представляете, несет огромные убытки от поборов Бухарина. Он захватывает компанейские корабли, якобы необходимые ему для перевозки грузов на Камчатку. И ваши приказчики, для того, чтобы погрузить свои товары, платят ему по нескольку тысяч. Иногда ваши приказчики за взятку отправляют свои грузы на военных транспортах, а я здесь оказываюсь без самого необходимого.